И снова говорю привет. Контакт 12. Аромат Хару. Часть 2. Текст читает Оцару. Я обернулся и увидел стоящую в боевой позе Ринда Акане, девушку с моей параллели. В левой руке она держала белый пластиковый пакет. Немного ранее именно его двойник в меня и пролетел. Похоже, в пакете была пачка сока. Наверное, она купила их для своих кахаев. С прошлого лета она была капитаном клуба плавания. Нет, ты сам виноват. Да что я сделал-то? Проблема как раз в том, что ты ничего не сделал. Если встретишь знакомого, то хоть банальное привет скажи. Хоть я и не сказал ей ничего, но я, как человек очень спокойный, кивнул ей в знак приветствия. Прости. Что-то я сегодня немного рассеянный. Не понял, что это была ты. Хочешь сказать, что я настолько не выделяю, что ты даже не признал меня? А я ведь ждала, надеялась, что ты что-то скажешь. Мне как девушке это немного неприятно. Должен признаться, я удивлен. Чем это? Никогда бы не подумала, что ты можешь сказать что-то подобное. Хрусть. Мне показалось, что я... действительно услышал этот звук, хотя, конечно, это было невозможно. Еще с самого начала нашего разговора в ее глазах был какой-то недобрый блеск, который сейчас просто превратился в яростное пламя. Решив, что пакеты в ее руках — это орудие, она начала замахиваться ими. Акана, хоть и худенькая, но благодаря занятиям плаванием мускулы у нее были хорошо развиты. Да, в борьбе одними руками я бы однозначно ей потому тут попахивала реальной опасностью. Я побежал изо всех сил, не останавливаясь, пока не отбежал на достаточное безопасное расстояние, а Акане все продолжало наступать. Эй, постой, это же опасно, хватит! А ну умолкни! Да я понял, прости меня! Да ты не понимаешь, о чем говоришь! Ну, за то самое... Ты все еще не понимаешь! Ну, за то, что ты на самом деле очаровательная девушка! Я отчаянно прокричал это, не зная, как ее остановить. И тут мимо меня пролетела еще одна бутылка, немного задев нос. Сердце, как сумасшедшее, билось в груди, отдавая гулом в ушах. Тело будто одеревенело, и на секунду меня бросило в холод. А затем, когда опасность миновала, на лбу тут же выступила испарина. Видимо, пожалев меня, она прекратила атаковать. Знаешь, мне не нравится, когда такое говорят неискренне. Тогда что бы ты хотела, чтобы я сказал? Ладно, забудь. Я тоже была не права, когда ждала от тебя чего-то. Мы ведь оба ранили друг друга, так что давай разойдемся на этом. Однако реальную боль испытывал только я. Как бы мне не хотелось это сказать, но я сдержался. Выскажись, и это только подольет масло в огонь. А во второй раз на одни и те же грабли я не наступлю. Куда ты, кстати, шел? А, у меня тренировка закончилась. Шел обратно в класс нашего клуба. А ты? Я тоже. Мы вот уборку затеяли, у нас уже пополнение. Можешь помочь, если хочешь, а мы тебе соком угостим. Прости, у меня уже есть планы. Услышав это, Акане нахмурилась. Снова? Что-то тебя в последнее время не поймать. Ты ведь не в одиночку гуляешь, как раньше, да? Да нет же, сегодня у меня действительно встреча кое с кем назначена. Ну что же, ничего не поделаешь, надо же хоть иногда составлять другого компанию. Ну прости, у меня правда были уже планы. Да я не про уборку. Сейчас тоже поболтать можно. Я немного времени у тебя отниму. Мне ведь надо вернуться в класс, сок отнести. У тебя времени до встречи еще хватает? Ну, если так, то нормально. Акана ведь и вправду сказала, до встречи оставалось всего 40 минут. Тогда решено, сказала она и поставила пакеты с соком на подоконник, после чего принялась открывать окна в пустом коридоре. Всякий раз стоило ей открыть очередное окно, как ее короткие волосы немного покачивались. Щеки были немного красными от недавних событий. Ветерок действительно приятный. Действительно, ответил я и тоже подставил свое лицо легкому дуновению, чуть высунувшись из того же окна, что и Акана. Она отреагировала, правда, немного странно. На лице застыло странное выражение, а сама она издала какой-то сдавленный писк. Как-то это было немного невоспитанно с ее стороны. Я ведь специально расстояние между нами оставил, чтобы вплотную не стоять. Это меня немного задело, поэтому я перевел взгляд на гору, чтобы отвлечься. Погода стояла отличная, так что можно было разглядеть остатки розовой сакуры вдалеке. Или, может, это была слива? Сэмпай уже спустились, да? Спросила она, водя пальцем по подоконнику. В голосе ее уже не были слышны те деспотичные нотки, которые она требовала от меня ответа. Угу. Ты не волнуешься о том, что будет через год? Думаешь, я справлюсь? Теперь я, кажется, понял, зачем она меня остановила. Об этом поговорить хотела, наверное. Вот только советчика она выбрала неправильного. Конечно, наши ситуации похожи в некотором... Вот-вот перейдем в выпускной класс, и оба капитаны клубов, но вот давление, оказываемое на нас, этой ответственностью совершенно разное. Хоть ей удалось в прошлом году избежать участия в национальных, в этом году от нее ждут очень многого. Я повернулся спиной к окну и обтерся о подоконник. Откинувшись назад, посмотрел наверх на солнце, наполовину заслоненное крышей. Пришлось зажмуриться. Так ярко, подумал я, только отнюдь не о солнце. Акана была действительно поразительной. Если проиграет, то обязательно будет жалеть. Она так не думает. Показывает это, что она настоящий спортсмен. Но раз она так напугана перед своими соревнованиями, то, наверное, что-то случилось. Со мной такого не было. Я, конечно, мог сказать ей что-нибудь ободряющее, вроде «Да расслабься, все будет хорошо, ты обязательно сможешь». Но ей это было совсем не нужно, не помогло бы. Но сколько бы ни думал, я могу сказать, ну, ничего особенного. Ничего не могу придумать. Может, все-таки сказать это? Да нет, не поможет. Солнце чуть обжигало кожу, из-за чего она немного пощипывала. Крутившиеся в голове банальные фразочки уже были готовы сорваться с языка, но в итоге я оставил их при себе, так ничего и не сказав. Кстати говоря, ты слышала? Похоже, Мицуэ-чан, учительница математики, замуж выходит. Наконец, после недолгого молчания, я решил сменить тему, чтобы избежать этой неловкости. Акана, слава богу, ничего не сказала. Серьезно? А кто жених? Физрук? Или Йоне-кун, который японский преподает? Вокруг них ведь довольно много... Она наконец-то выбрала одного? А Мацуэ-чан так много слухов было. Я даже удивился. Она казалась такой милой и невинной женщиной. Сложно было поверить, что она могла стать темой многочисленных сплетен. Ничего ты не понимаешь, Хару. Совсем еще зеленый в таких делах. Вот смотри, какая-нибудь вертихвостка тебя одурачит. Ох, держись. Рассмеялась она. Я тоже засмеялся. Неловкость исчезла, и мы просто наслаждались беседой. Но глубоко в душе я все продолжал думать о нашем недавнем разговоре. Попрощавшись с Акане, я, как и договаривались, пошел на встречу с Сиина-сан. Место встречи было недалеко от моей школы. Сиина-сан уже ждала, прислонившись к столбу. Увидев меня, она тут же с улыбкой поздоровалась. Тебе не обязательно было ждать здесь, можно было прийти посмотреть на тренировку мою. Я бы хотела, вот только ты не мог один бегать, да? Конечно, это же клубная тренировка, остальные члены тоже там. Вот поэтому и нельзя. Не стоит нам там находиться вместе. Но там же нет таблички, посторонним вход запрещен. Да не в этом дело. Я сама так решила. Вот так, разговаривая, мы направились к небольшой речке, протекающей около моей школы. Выйдя к речке, мы пошли по асфальтированной дорожке, проложенной вдоль берега. По обеим сторонам росла густая трава, то тут, то там выглядывали желтые цвета рапса, вокруг которых порхали маленькие белые бабочки. Сиина-сан присела около одного, на котором не было бабочки, и, протянув руку, аккуратно погладила лепесток. «Сагава-кун, почему ты тогда достал для меня ту книгу?» — спросила она, не глядя в мою сторону. Она оторвала руку от цветка, который при малейшем движении заколыхался, задев другие цветы. Потревоженные насекомые тут же взлетели в поисках другого места. Подчиняясь ветру, бабочки будто плыли по небу, и Сиина-сан, как завороженная, следила за их элегантным полетом. «Так ты ведь попросила меня?» «Но ты же ее тоже искал. Ты же хотел эту книгу, так почему отдал мне?» «Ну, ты первая ее нашла, поэтому она была твоя». «И что? Совсем не было соблазна забрать ее себе?» «Соблазна? Нет, скорее сожаление». Наверное, приняв мое молчание за положительный ответ, Сиина-сан встала и сказала: «Знаешь, желаемое само в руки не придет. Тебе самому нужно потянуться за ним», — сказала она, глядя мне прямо в глаза. Так мы были примерно одного роста. Ей не нужно было даже поднимать голову, чтобы сделать это. «Кто это сказал?» «Да никто. Я придумала». Сказав это, Сиина-сан потянула мне руку, раскрывая ладонь. «Возьмешь меня за руку?» «А... ну, давай же». «Да я, в общем-то, не против». Как она недавно дотрагивалась до лепестка, так и я вначале осторожно прикоснулся к ее пальцам, и только потом полностью взял ее руку в свою. «Это я и хотела тебе сказать. Не знаю, правда, понял ли ты меня или нет». Мне оставалось только непонимающе склонить голову. Тут она что-то еле слышно пробормотала. На мою просьбу повторить, она только улыбнулась, будто пытаясь увильнуть от ответа, и сказала: «Не бери в голову. Давай лучше решим, что бы нам поделать сегодня». После короткой прогулки мы сидели на месте. Успели и в игровой центр сходить, и в боулинг поиграть, а потом в кино. Закончили мы только около 6. Было уже темно, и я пошел провожать Сиину-сан до станции, и по пути умудрился столкнуться с одноклассником. Мидо Такума, тот самый одноклассник, похоже, гулял со своими друзьями из баскетбольного клуба. «О, Хару, какая встреча! Что делаешь?» — спросил он, тут же оборачиваясь к друзьям, и махнул им рукой, сказав не ждать его. «Да ничего особенного, просто гулял. А ты? С тренировки идете?» «Ага, сейчас в караоке пойдем. Хочешь с нами?» «Нет, спасибо. Я никого особо из баскетбольного клуба-то не знаю. Да и я не один». «А, тоже с друзьями из клуба?» «Нет, не с ними». Его вопрос заставил меня задуматься. Собственно говоря, у нас отношения с Сиина-сан. Мы знакомые? Или друзья? Только я начал размышлять об этом, как она внезапно выглянула за моей спины. «Добрый вечер. Ты друг Сагава-куна?» «А...» Бедный Такума даже замер от неожиданности. Ему потребовалось несколько секунд, чтобы прийти в себя. Я немного понимал, что он, должно быть, чувствует. Будь я на его месте, возможно, тоже так бы отреагировал. «А... постой-ка! Кто это? Она же не из нашей школы!» «Такая красивая... нет, подожди, неужели вы...» Такой запинающийся, ошарашенный Такума — довольно редкое зрелище. Отличник и хороший спортсмен. Обычно он всегда был собранный, и удивить его было очень сложно. Неважно, насколько сложная была проблема, он всегда с легкостью ее решал. Сейчас же он стоял с открытым ртом и смотрел на меня, а потом переводил взгляд на Сиину-сан. «Придержи коней, Такума. Ты все не так понял». «Чего это я не так понял? Предатель ты!» «Да я ничего не сделал», — сказал я, и уже хотел было объяснить, как вдруг Сиина-сан легонько потянула меня за рукав рубашки. Я наклонился, и она, приложив ладонь к моему уху, прошептала мне пару слов. Тут по спине прошелся неприятный холодок, а щеки покраснели. Такума тут же уставился на меня, будто я завершил что-то непростительное. «Не предатель он! Как же! Что она тебе сказала? Что ты ей нравишься? То-то ты заолел, как мака в цвет. Да нет, все не так. Сиина-сан, скажи ему. Сагава-кун, ты все-таки не понял, что я чувствую? С разочарованным видом сказала Сиина-сан. Она просто сбросила бомбу, тем самым нанося идеальный последний удар. Вот же черт! Выругался Такума. Вдруг он дал мне легкий подзатыльник и тут же побежал прочь, закричав на ходу: «Хару, предатель! Чтоб ты подавился!» Я с легким недоумением смотрел на его быстро удаляющийся силуэт, пока он полностью не растворился в ночной мгле. Затем я повернулся к Сиине-сан, которая хохотала, держась за живот. «Ты ведь специально это сделала?» «Что именно?» Спросила она, сделав вид, что не понимает, о чем я говорю. «Точно специально!» «Да брось, или я тебе не нравлюсь?» «Я имею в виду, тебе не понравилось, что нас восприняли как пару?» «Да не то чтобы...» «Ну, тогда ведь все нормально. Но я тоже, знаешь ли, удивилась. Не думала, что ты можешь звать кого-то просто по имени, не используя вежливое обращение. А тут ты так легко его без всяких суффиксов позвал». «Так мы ведь хорошо знакомы, а к близким людям я просто по имени обращаюсь». «Ну, раз так, тогда зови меня просто Юки. А с этого момента я буду называть тебя Йоси». «Не Хару?» «Мне Хару с японского «Весна» не нравится, поэтому буду звать тебя Йоси». «Не нравится? Почему?» «Когда весна наступает, теплеет и снег тоже тает. Люди быстро про него забывают, даже если его было совсем много-много-много. Мне это не нравится, есть какое-то неприятное чувство. Хоть иероглифы были разные, но ее имя ведь тоже Юки с японского «Снег». Может быть, в ее жизни был кто-то, кто забывал ее так же, как люди забывают про снег, стоит ему исчезнуть. Но так как я не знала о ней ровным счетом ничего, тяжело было сказать, правда это или нет. Вот только стоило ей сказать, что она не любит весну, как в груди будто что-то неприятное кольнуло. Будто она сказала, что Хару и Юки не суждено быть вместе. «Йоси-кун, зови меня Юки, ладно?» «Понял, Юки. Раз уж она этого хочет». Это смущает сильнее, чем я думала. Кстати говоря, наверное, ни один парень, кроме моего отца, не звал меня так. Сказала она с красным, как рак, лицом и приложив ладошки к своим горячим щекам. Странно, но смотря на нее, в голове все крутилась фраза, сказанная ей ранее. «Мне весна, Хару, не нравится». Хоть весенние каникулы и были в самом разгаре, но клубная деятельность и тренировки не прекращались. И у меня был всего один единственный день, когда от них можно было отдохнуть. Как раз в этот день мы с Юки и пошли в парк Яйро.